«Черт бы вас побрал, Тамара Петровна», — сказал Никоненко ворчливо и потянул к себе ее пропуск. «Нужно было сразу говорить, как есть». «Я боялась», — прошептала Тамара и улыбнулась улыбкой пятилетней девочки Шалуньи. Никоненко улыбнулся ей в ответ. Вовсе она не была дурой. Она была добрая и активная, и Никоненко был рад, что ее любят дочери и муж. Не Уваров, а Селезнев. Оставалась еще красотка Дина, но тут все было сложнее, и он не хотел торопиться. Он не знал, что день уже назначен. Послезавтра работа будет выполнена. На этот раз до конца. К середине дня Никоненко удалось переговорить с полковником, и разговор этот вышел не слишком приятным. «Ну тебя к Аллаху, Игорь Владимирович», — сказал полковник, выслушав Никоненко. «Что-то ты крутишь. У нас, знаешь ли, в одиночку бегать не принято. Тут тебе не райотдел в Сафонове. Я понимаю, конечно, что тебе до смерти охота все лавры загрести. И это простительно для первого дела. Но на будущее, говорю тебе серьезно, ты свои суперменские замашки брось. А то одни навоз разгребают, а другие в чистом поле ветры ловят. А ну, конечно, в чистом поле бегать приятнее, но в навозе тебе все равно сидеть придется. Ты это учти». «Учту», — сказал капитан. Ладони у него вспотели, и он боялся, что полковник заметит, что он злится, как школьник. Повыдвигав по очереди все ящики стола, полковник выудил из нижнего толстый, кривой и несколько почерневший банан, очистил его до середины и откусил. «Хочешь?» — спросил он, пожевав немного. «Никак нет». «И правильно», — развеселился полковник, — «нечего начальство объедать». «Ну ладно», — сказал он через некоторое время и метнул распластавшуюся в воздухе кожуру в мусорную корзину. Никоненко проводил ее глазами. «Шут с тобой. Валяй. Только если кто-то из них начнет ногами сучить, я тебя отмазывать не стану. Ты мне пока никто, Игорь Владимирович. Пустое место. Улавливаешь?» «Так точно». «Ну вот и действуй, исходя из того, что ты пустое место». «Понял». Полковник шумно вздохнул, вылез из-за стола и хлопнул ладонью по кнопке чайника. «Ты, Игорь Владимирович, лучше не обижайся. Это занятие бесполезное». «Есть не обижаться. Тогда свободен». Он вышел из полковничьего кабинета в прокуренный коридор, пошел было в сторону своей комнаты, но остановился у окошка и посмотрел вниз. Внизу был сугроб. В середину сугроба была воткнута лопата с длинной ручкой. Зачем ему дали это хреново повышение, если его работа здесь никому не нужна? Зачем полковник полчаса возил его мордой по столу? Из удовольствия, что ли? Глупо было стоять у окна и расстравлять свои раны, но он стоял и расстравлял, понимая, что это очень глупо. Скорее всего, полковник во всем прав, и правил игры Никоненко по-прежнему не знает. Следовательно, постоянно наступает всем на больные мозоли. А полковнику стоять за него горой нет никакого смысла. Он никто. Чужак, пришедший с другой территории. Весь его многолетний милицейский опыт говорил, что обижаться никак нельзя. Недаром на стене в кабинете у Дятлова висит популярный нынче плакатик о том, что подчиненный перед начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Никоненко вместо лихого и придурковатого принял вид всезнайский и умный, за что и получил по шее. Все правильно. Так говорил опыт, и к нему стоило прислушаться. Но все, что было в Игоре Никоненко мальчишеского, азартного, школьного, оскорбленно сопротивлялось, задирало гордую башку, помахивало гривой. Он прав, и в этом все дело. Он прав. А эти столичные профессионалы неправы и знают об этом. Нельзя бегать в одиночку, видите ли. Да он в одиночку набегал больше, чем весь отдел, мать его. Вот и злится полковник, вот и крутится, как уш на сковородке. Вот и возит его мордой по столу. Капитан изо всех сил хлопнул по подоконнику, так что загудели ладони, и пошел в кабинет. Дина согласилась навстречу легко и быстро, а подающий надежды художник Лазаренко долго мямлил, стараясь отвертеться. Но капитан ему такой возможности не дал. Никоненко назначил ему встречу на полчаса позже, чем Диня, съел в столовой невкусный обед и сел подумать. Если сейчас он сыграет правильно, к вечеру вся история с записками, художниками и кошками на радиаторе станет ясной и понятной. Плохо, что он пока еще до конца не знает, имеет это отношение к стрельбе или нет. Если нет, не видать ему следующих погон, как своих ушей. А капитан Никоненко, несмотря на почти родственные отношения с участковым уполномоченным Анискиным, который вполне довольствовался ролью деревенского детектива, был честолюбив. Очень редко, вот как сейчас, он мог себе в этом признаться. Недаром Алина Латынина так его задевала. Она была совсем из другого класса, в котором нет места милицейским капитанам. А он хотел, чтобы у него оно было, это место. Он не мог тратить время на такие мысли и все-таки тратил. Нет никакой видимой связи между подругами Сурковой и Латыниной и многочисленными сурковскими одноклассниками. Тем не менее, в Суркову стреляли именно на школьном дворе. Даже если видимой связи нет, это не означает, что ее не существует вовсе. «У вас нет такого же, но без крыльев», — вспомнилось ему. «Нет? Будем искать». Раздумывая, он снял трубку и набрал номер. «Маша, это капитан Никоненко. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо», — ответила она довольно бодро, — «уже лучше». «Митя сказал, что вы вчера собирались зайти. У вас ко мне какие-то вопросы?» «Митя, надо понимать, это министр Потапов, Дмитрий Юрьевич». «Митя ей сказал, что должен зайти капитан. Ей-богу, это не уголовное дело, а роман из жизни высшего общества. Автор все тот же Голсуорси». «Да, есть вопросы», — согласился Никоненко. «Вспомните... Вы точно никогда не знакомили свою подругу ни с кем из одноклассников?» «Нет», — ответила она удивленно. «Никогда не знакомила, Игорь Владимирович. Да я с ними сама почти не общалась. Раз в несколько лет. Я и в школу приходила только для того, чтобы... Знаю, — сказал капитан после некоторого молчания, — чтобы повидать Дмитрия Лазаренко». «Да». И даже когда училась, я ни с кем не дружила. У меня кличка была «Моль облезлая». Я такая и была. Тамарка меня жалела и из жалости со мной общалась. А потом Алина появилась, и мне стало на все наплевать. Кстати, как она появилась? Очень обыкновенно. На лыжных соревнованиях. В нескучном саду катались сразу несколько школ. Я упала и сломала лыжу. Все мимо проехали, а она остановилась, и мы с ней кое-как до финиша доковыляли. Я ногу растянула, а за ней Аркадий Петрович на машине приехал. Они меня забрали домой, и Людмила Николаевна меня компрессами лечила. Вот и все. А потом они меня взяли к себе. У меня плохие отношения были с мамой, и они меня жалели. «Добрые какие!» Не удержавшись, едко сказал Никоненко. «Добрые, да», — вскинулась Маруся. «Они замечательные люди, каких мало. Я, например, больше таких не знаю». «Вы все-таки подумайте», — попросил Никоненко. «Вспомните, может, вы вместе куда-то ходили и кого-то встречали». Маруся обещала подумать и вспомнить, но как-то неуверенно, так что капитан сразу понял, что ее воспоминания — дело гиблое. Кто-то что-то говорил ему об этом, но он никак не мог вытащить из памяти, кто именно, что и когда. Просто тогда он не придал этому значения, а следовало бы придать. Он приедет вечером домой, выпишет на бумажку всех, с кем разговаривал и виделся, и станет вспоминать по очереди. И вспомнит, он профессионал, хоть в этом и сомневался полковник Печорин. Дина появилась в его кабинете, как будто выкристаллизовалась из весеннего воздуха, свежего ветра и родниковой воды. Не помогая ей, он смотрел, как она снимает длинное невесомое светлое пальто, как улыбается, как садится, как осторожно ставит на вытертый паркет безупречные ноги в безупречных туфлях. И странная мысль пришла ему в голову. Алина Латынина и Дина Больц были одной крови, одного класса и даже казались похожими друг на друга.